Кто-то положил руку мне на плечо. Ладонь была невесомой, как лист. Я оглянулся. Рядом стоял Сагайдачный. В стеклах его пенсне играли огни плошек. На сухих губах лежал налет пыли. «Я рад, что ты цел и невредим», — сказал он. Передо мной был человек, который отказал в помощи. «Вы выражаетесь яснее», — сказал я. «Почему я должен быть нецелым? Клемаря здесь нет. Говорите, не бойтесь». Он внимательно посмотрел на меня. Глазки у него были голубенькие, светленькие, но настойчивые. Из пенсне они глядели, как из овальных рамочек. Я отвернулся. Когда он так смотрел, я вдруг начинал особенно остро ощущать свою наивность и глупость. Молодость превращалась в невыносимо позорный недостаток. «Сердишься?» — сказал Сагайдачный, улыбаясь. «Но ты же не считаешь, что я заодно с бандитами, правда? Значит, все-таки веришь. В наш век подозрительности, который некоторые любят называть бдительностью, вера — ценнейшее качество. Да, Иван Николаевич, для меня не секрет, кто такой Клемарь». Я промолчал. Когда Сагайдачный говорил, то словно все по полочкам раскладывал. Оставалось следить, что куда. «Дошел слух, что тебя убили», — сказал он. «Вот почему я здесь. Рад, что это ложный слух». «Интересно, кто вам сказал?» — спросил я. Он поторопился. «Меня действительно должны были убить». «Голубчик Иван Николаевич, разные люди заходят в наш хутор. Ах, как ты молод и задирист. И это ссора с морячком. Сегодня я узнал о тебе больше, чем за все время нашего знакомства. И позавидовал». «Чему?» «Наверное, молодости и твоему чувству. Ты ничего не говорил мне о ней, но я прав». Пластинку перевернули, и Шульженко бросила в толпу свою игривую ягоду. Тут даже седые голенухи вошли в круг, притоптывая, потому что это все-таки была пляска, а не какой-нибудь там непонятный фокстрот или бастон. Взвелась пыль, раздался топот, словно рота пошла в маршевый бросок, и мы с Сагайдачным отступили в сторону, за плетень. Здесь было темно, только долетала легкая игра света и мельтешащих теней. Остро запахло душистым табаком, раскрывшим в ночи свои цветы. И сразу же проступили звезды. Сагайдачный поднял к небу стеклышки пенсне. «Наблюдай течение звезд, как будто оно увлекает тебя за собой, внимательно размышляя о переходах стихий одна в другую. Так, да?» Но я не поддержал нашей старой игры. Не все ли равно, кто это сказал, Аврелий, Ренар или Глумский? Все книжки, которые мне давал мировой посредник, сейчас перепутались в голове. Он вздохнул. «А дочь у Гончара Семиренкова действительно удивительная. В ней есть настоящая красота, как в античном образце. Случается же такое в нашем богом забытых деревнях. Как будто для общего смятения судьба бросает нам такие образцы. Впрочем, разве Богоматерь не была родом из деревни?» Он явно хотел отвести мои мысли от того, что происходило на гулянке. Минуту назад я и сам витал в облаках, но сейчас в странном противоречии с его желанием я отталкивался от всех отвлеченных размышлений. «Ягода-года-года-года, моя, ягода-года, ягода-года», донеслось из-за плетня, из-за мельтешащих теней. Мне эта песня не нравилась. Казалось, поет ее разбитная бойкая деваха вроде Варвары, которая своего не упустит. «Помнишь наш разговор о любви?» — сказал Сагайдачный. Он все старался вернуть наши отношения в прежнее русло, как было, когда я, пропыленный и замаявшийся, приходил в Грушовый и лежал в прохладной хате на топчине отдыхающий фронтовик, человек между миром и войной. И мы вели беседы обо всем на свете, и мне было свободно и легко. «Помнишь? Так вот, не теряй эту девушку. Поверь старческому чутью, встреча с ней — редкое счастье. Может быть, на всю жизнь. По сравнению с этим все твои заботы и тревоги — мелочь. Бери ее и уезжай. Поверь, я вижу глубже и дальше. Я смотрю вон с той...» — он указал пальцами на звезды. «Высоты. Доверься моему опыту». Я и сам только что думал об этом, бросить все к черту. Но теперь, когда Сагайдачный высказал вслух то, о чем я не решался признаться себе, я воспротивился. Нет. Звезды горели над нами, за плетнем топотали пары. Пыль поднималась к небу, холодная вечность смыкалась с жарким дыханием людей. Нет, не умел я смотреть на землю с той высоты. Как ни противна была мне ягода, как ни раздражал бессмысленный хмельной топот, я был с ними, односельчанами, с их запахом глины сердца и пота, с их сопливыми носами, беспокойством о кабанчиках и дратве, с их страхом перед лесом и перед самими собой. И никак я не мог подняться ввысь, чтобы взглянуть на все происходящее спокойно и рассудительно. «Может быть, для вас она античный образец?» — сказал я, вспоминая, как робко стояла она у кривендихиной калитки. «А вы знаете, что на ее глазах бандиты насиловали сестру, что с тех пор она не разговаривает с людьми. Два дня назад они мальчишку убили, Обросимова. Зверски убили за то, что у него был комсомольский билет. Он хотел мне помочь, а вы завидуете моей молодости, любуетесь со стороны. Вам это приятно, а меня она не устраивает. Будь я опытней, действовал бы лучше». Он крякнул и снял пенсне. В бледном отсвете, падавшем от стены хаты, я увидел его лицо. Без пенсне это было лицо обыкновенного лысого старичка, слабого, сухонького, у которого свои сложные отношения с жизнью, свои боли и беды. Пенсне придавало ему неуязвимый вид. «Голубчик», — сказал он, — «бери ее и уезжай немедленно, хоть сейчас. Климарю вел Семиренкова, и ты это знаешь. Я не уверен, что Семиренков вернется. Они от себя не отпускают. Она одна. Хочешь, я отдам свою таратайку с лысухой. Доберетесь до Киева, устроитесь, поступите учиться. Может быть, вам повезет. У вас будет счастливая, мирная, спокойная жизнь. После такой войны долго будет тихо». «Не доедем», — сказал я. «Дорога перекрыта. Вчера мой Попеленко вернулся раненый. Разве в этом дело? Я должен быть здесь, вот что». Он вздохнул, и пенсне снова стрекозой уселась на его нос. Мягкие лапки-зажимчики прикрыли две темные ямочки на переносице. Сразу же спрятались под слеповатые старческие глазки, и он уже мог смотреть на мир, как сквозь танковый триплекс, чувствуя себя неуязвимым. «Да», — сказал он, — «да, все меняется, не меняются лишь люди. И ее я просил уехать тогда, но она была учительницей и сказала: не могу. А потом мы не успели в город к врачам, и дом сожгли, и нечего стало есть». Я вспомнил фотографию на полке стеллажа. Он состарился, а она, учительница в классово-чуждой мне шляпке, оставалась молодой. Он смотрел на все с высоты возраста, а она все еще сохраняла право на ошибки. «Проводи меня», — попросился Гайдачный. «Поеду». Пока село было увлечено гулянкой, словно бес проснулся в людях. Деятельный и кратковечный бес веселья. Я помог Сагайдачному запрячь покорную мудрую лысуху. «Лысуха», — подумал я, — «вот кто ему никогда не перечит». «Оставайтесь», — сказал я, — «переночуете. Опасно ночью». «Мне?» — он рассмеялся. Мелко так, неожиданно звонко. Казалось, что стеклышки пенсне бьются друг о друга в темноте. «Голубчик, мой авторитет среди воюющих сторон достаточно велик. Меня не тронут, разве что по ошибке. А вот у вас опасно», — сказал он, оглянувшись, и склонился ко мне со своей таратайки. Ко мне приходили люди Горелого. Он взял меня за руку. Пальцы были тонкие, жесткие и холодные, словно бы ящерка сжала мое запястье коготками. Их интересовало, не сохранились ли у меня со старых времен золотые вещи. «Боже мой!» Ко мне уже много раз приходили с этим вопросом. Разные люди, в форме и без формы. Думаешь, эти хотели экспроприировать? Нет, они предлагали продать. За любую цену. И они не блефовали, я понял. Вся их операция имеет отношение к Семиренкову. Им что-то нужно от него. и если они не добьются своего, то постараются воздействовать на дочь. А уж как они могут воздействовать? Теперь ты понимаешь, почему я прошу тебя уехать вместе с младшей Семиренковой». «Что же это за операция?» — спросил я. Он отпустил мою руку, прислушался. «Когда люди скупают золото», — прошептался Гайдачный, «это означает, что они собираются сматывать удочки. Так было во все бурные времена. Но при чем здесь Семиренков и его дочь, не знаю». «Сколько их?» Картуз покачался из стороны в сторону. «Шестеро. Сейчас шестеро, не считая Климаря». «Горелый был? Как он выглядит?» Сагайдачный вздохнул, как будто прошелестела страницами раскрытая книга. «Эх, Иван Николаевич, ты все-таки стараешься сделать из меня информатора. Я сказал самое важное. Забирай ее и уезжай. Без дороги, в леса. Немедленно». «У Горелого действительно следы ожогов на лице. Как он выглядит? Как говорит?» «У него болезненно высокий надтреснутый голос. Левая щека обожжена, глаз как будто стянут к низу. Довольно? Оставь его. Это плохо кончится. Твоя жизнь мне не безразлична. Когда состаришься, поймешь, что значит найти родственную душу в океане человеческом. Уезжай. Ты ведь можешь сослаться на неожиданное обострение болезни, правда? Через много лет ты вспомнишь меня с благодарностью». «Как мне их выловить?» — спросил я. «Подскажите». Он вздохнул и промолчал. «Спасибо, Мирон Остапович, на этом», — сказал я. Он снова вздохнул. «Если б молодость знала, если б старость могла. И ничего тут, видать, не поделать». Я проводил его за огороды и долго стоял, слушая, как поскрипывает втулки. Ночь была теплая, только с лесной стороны, откуда доносился скрип, тянуло иногда сыростью и прохладой. Лебедь летел над Полесьем, вытянув длинную шею. Ярко светилась Вега, и Кассиопея лежала на темном полотне зловещим изломом. Туда под излом и ушла одна оскоса Гайдачного. Я почувствовал беспокойство за старика. Он уже не казался мне таким неуязвимым, как раньше. Он смотрел слабыми, подслеповатыми глазами. Как только он уехал, мне стало не хватать его. Скрип затих, леса поглотили таратайку. Чумацкий шлях медленно разворачивался над землей, и ковш начинал клониться к горизонту. Погас свет плошек во дворе у Кривендихи, и белый клуб пыли растворился в темноте. «Значит, их шестеро, не считая Климаря». Все, что сообщил Гупан, подтверждалось. И глава шайки, Горелый, человек с болезненно высоким голосом, ведет какую-то игру, в которой замешан Семиренков. Девчата, возвращавшиеся с гулянки, пропели громко и нестройно горлицу. Всходила луна над теплым, нагретым за день паровым клином. Багровый краешек трепетал в мареве, как язык пламени. «Ладно», — сказал я себе, — «пусть я пешка в этой игре, которую затеял Горелый. Но зато я знаю твердо, надо уберечь Антонину. Ей грозит опасность, и я должен быть рядом».